оркестр, широкий летний сквер. Прибой играет на волторне. И море синий зверь, заброшусь за вольер, ведет мелодию проборно. Есть часть окна, часть сложного аккорда. Есть часть окна, часть сложного аккорда. Я плитка, мост тобой, я часть окрестных скал, и подпеваю всей душой. И переходят ночи бархатный оскал во тьму серебряной звездой. Я часть окна, часть сложного аккорда. Я часть окна, часть сложного аккорда. По горизонту волн, где берег одиноко сливается с песчаным дном, иду вперед опять и подаю в песок, оставив суеты фантом. Я часть окна, часть сложного аккорда. Я часть окна, часть сложного аккорда. Сбегающий террасами над морем, вновь застывает южный порт. И духовой оркестр доиграет вскоре с твоим участием аккорд. Часть сложного аккорда. Я часть окна, часть сложного аккорда.